Глава 7. Как активировать гексагон? В самом начале книги я упоминал о том, что гексагон – это универсальная система, состоящая из 6 элементов, каждый из которых соответствует одной из сфер жизни каждого из нас. В предыдущих главах мы рассмотрели подробно каждую грань гексагона, но есть еще кое-что, о чем я хотел бы рассказать. Пара секретов, которые помогут получить от этой системы максимум пользы, заставить ее работать на полную мощность.